Он открыл митинг и прежде всего приветствовал иностранных гостей, в том числе советского посла. Раздались аплодисменты, они возникли робко торжественные где-то в ближних рядах и были поддержаны всеми присутствующими с воодушевлением, которое было всеобщим, при этом пришли в движение и круглые ладони Черчилля. Он аплодировал торжественно, корректно, при этом его могучие ладони оставались немыми, они не столько издавали звук, сколько поддерживали саму церемонию аплодисментов. Справедливости ради надо сказать, что и остальных гостей премьер-министр приветствовал с не большим энтузиазмом. Очевидно, для него важно было постоянно помнить, что он премьер-министр, и надо отдать должное Черчиллю, он помнил. Потом человек с полубаками сказал о молодых рабочих, призванных в армию, воздал должное заводской самообороне, защищающей завод от неприятельских атак с воздуха, не без воодушевления отметил усилия заводского коллектива, которому надлежит в предстоящие 3 месяца выпустить почти 200 танков для России. «Каждый наш танк — молот, бьющий по врагу». Когда эти слова были произнесены, председатель предоставил слово Черчиллю. Премьер-министр поднялся из-за стола и пошел к микрофону, стоящему у края платформы. Он шел неторопливо, сообразуя свой шаг с температурой аплодисментов, и оказался у микрофона, когда они были достаточно сильны. Он поднял ладонь и отрицательно повел ею, аплодисменты стали смолкать. Черчилль начал говорить, и нужно было немалое напряжение, чтобы расслышать его голос. Казалось, громоздкая машина его речи должна была разгореться, прежде чем зазвучать в полную силу. Он говорил, а Бекетов думал. Вот какой неожиданной гранью повернулась судьба. С той заповедной поры, когда явилась миру новая Россия, Черчилль грозил ей вот этим коричневым, похожим на невызревший баклажан кулаком. Еще Ленин видел в нем великого ненавистника советской России. Если об армии, атаковавшей Россию в 20-м году, Черчилль мог сказать «моя армия», то какого мнения он держится о войсках, в сущности выполняющих эту задачу сегодня? Что делать потомку герцога Мальборо, если страна знатным гробовщиком, который мечтал стать Черчилль, схватилась в смертельном поединке с извечным врагом Британии? Непростой задачей обременила потомка герцога Мальборо жизнь. Он говорит о России, говорит о ее мужестве, ее бессмертии, освященном подвигами ее народа. И Бекетов чувствует, как тревожно затихает масса людей, исполненная благодарности к человеку, стоящему на трибуне, который дал ей возможность почувствовать сердце народа друга. Он говорит о походе Наполеона на восток и о том, как поднялась Россия, вся Россия в своей решимости защитить себя. Все, что происходит сегодня, с его точки зрения, является тем же, что происходило с Россией прежде. Народ выступил на защиту своего отечества. Нет, он не так глуп, чтобы стране Советов противопоставить Святую Русь. Наоборот, он готов воздать должное тому, что сделала Советская Россия, чтобы создать новую индустрию и оснастить армию. «Россия победит!» — почти торжественно провозгласил он. «Она еще не обнаружила всей своей силы. Ее могущество будет пребывать с каждым днем». Голос его дрогнул, и слезы, неподдельные слезы заслали его глаза. Он гордился в эту минуту миссией, которую доверила ему судьба, и, казалось, энтузиазм увлек присутствующих. Никогда они не думали о Черчилле так хорошо, как в эту минуту, как, впрочем, никогда не думал о Черчилле так, как сейчас, и Бекетов. «Как хочешь, так и понимай», — сказал себе Бекетов. «Мне ли не знать Черчилля?» А вот он заговорил, и хочется гневаться его гневом, радоваться его радостью. Кажется, что сама совесть глаголит его устами. А ведь Черчилль — лицо отнюдь не самое подходящее, чтобы быть глашатаем совести. Черчилль кончил, раздались аплодисменты, заводской оркестр, скрытый где-то за платформой, грянул гимн. На какой-то миг большой заводской двор замер, полоненный волнением этой минуты. Бекетов смотрел вокруг, и ему хотелось отделить чистоту чувств, которые владели в эту минуту людьми, от человека, стоящего на трибуне. Да что Бекетов? Сами люди, стоящие вокруг, хотели видеть в Черчилле больше, чем он являл собой. Хотели видеть, и так думает Бекетов, видели, понимая, что этому высокому назначению человек, стоящий на трибуне, может и не отвечать.